«Да отчего оно плачет?» — домогается, как глупый Митя. «Почему ручки голенькие? Почему его не закутают?» «А изябло, дитё! Промерзла одежонка, вот и не греет!» «Да почему это так? Почему?» — все не отстает глупый Митя. «А бедные, погорелые, хлебушка нетути, на погорелое место просят». «Нет, нет, все будто еще не понимает Митя. Ты скажи, почему это стоят погорелые матери? Почему бедны люди? Почему бедно дитё? Почему голая степь? Почему они не обнимаются, не целуются? Почему не поют песен радостных? Почему они почернели так от черной беды? Почему не кормят дитё?» И чувствует он про себя, что хоть он и безумно спрашивает, и без толку, но непременно хочется ему именно так спросить, и что именно так и надо спросить. И чувствует он еще, что подымается в сердце его какое-то никогда еще не бывалое в нем умиление, что плакать ему хочется, что хочет он всем сделать что-то такое, чтобы не плакало больше дитё, не плакало бы и черная, и сохшая мать дитя, чтоб не было вовсе слез от сей минуты ни у кого, и чтобы сейчас же это сделать, не отлагая и несмотря ни на что, совсем безудержим карамазовским. «А и я с тобой. Я теперь тебя не оставлю. На всю жизнь с тобой иду», — раздаются подле него милые, проникновенные чувством слова Грушеньки. И вот загорелось все сердце его и устремилось к какому-то свету, и хочется ему жить и жить, идти, идти в какой-то путь к новому зовущему свету, и скорее, скорее, теперь же, сейчас. «Что? Куда?» — восклицает он, открывая глаза и садясь на свой сундук, совсем как бы очнувшись от обморока, а сам светло улыбаясь. Над ним стоит Николай Парфенович и приглашает его выслушать и подписать протокол. Догадался Митя, что спал он час или более, но он Николая Парфеновича не слушал. Его вдруг поразило, что под головой у него очутилась подушка, которой, однако, не было, когда он склонился в бессилии на сундук. «Кто это мне под голову подушку принес? Кто был такой добрый человек?» — воскликнул он с каким-то восторженным, благодарным чувством и плачущим каким-то голосом, будто и Бог знает, какое благодеяние оказали ему. Добрый человек так потом и остался в неизвестности. Кто-нибудь из понятых, а может быть и писарек Николая Парфеновича, распорядились подложить ему подушку из сострадания, но вся душа его как бы сотряслась от слез. Он подошел к столу и объявил, что подпишет все, что угодно. «Я хороший сон видел, господа», — странно как-то произнес он с каким-то новым, словно радостью озаренным лицом.